Глава 15. Если нам суждено, то встретимся и за тысячу ли. Части с 52 по 55. Часть 52. Нейн. Каждая мышца в теле напряглась в ожидании невыносимых пыток. Даже дышать было боязно. Разыгравшееся воображение тут же нарисовало, как вместе с воздухом в нос проникает стеклянная крошка и расцарапывает кожу изнутри. Когда я решил отдать свою душу Шиолу, то не знал, что за этим последует. Меня проткнут мечом и кровью нарисуют печать или будут медленно высасывать душу, подобно пиявке. Но шли минуты, и ничего не происходило, только чуть прохладный ветер обдувал лицо, а слух улавливал журчание воды. Я осторожно приоткрыл глаза и с досадой воскликнул: «Да вы насмехаетесь надо мной! Почему опять это жуткое место?» Небольшой домик с угловатой крышей, напоминавший строение в предрассветном городе, утопал в буйной зелени и почти прирос к иве, чьи ветви свешивались прямо на него. Река сменилась большим озером, простиравшимся вдоль высоких гор, вершины которых поглотил плотный туман. От упавших листьев по воде расходились равномерные круги. Словно крупные капли дождя, они падали с неба один за другим, плавно касаясь поверхности озера. Присмотревшись, я понял, что это были вовсе не листья, а белоснежные лепестки цветов. Теперь они воспринимались уже не как дождь, а как бесчисленные снежинки, неожиданно решившие укрыть водную гладь и весь берег белоснежным полотном. Я прошелся вдоль озера, избегая подходить к мосту, и, не найдя ничего примечательного, сел прямо на землю. Значит, меч вобрал мою душу и заточил ее в себе. Син говорил, что каждое сражение будет вытягивать из меня силы, и вскоре я сойду с ума от боли и безнадежности, как те блуждающие тени предков. Стоило ли мне присоединиться к ним сейчас? Но при воспоминании о последней встрече с безумным принцем Реджинальдом желание перейти мост утонуло в этом самом озере. Вытянувшись на земле и заложив одну руку за голову, я начал наблюдать за кружащими в воздухе лепестками. Время остановилось, словно застоявшаяся вода. Любое движение казалось слишком медленным, а мысли погрязли в трясине тревоги и неопределенности. По какой-то причине мне вдруг стало казаться, что я прожил не свою жизнь, и принц Брианейн был лишь долгим сном, в котором хотелось задержаться подольше. Пальцы ловко поймали ускользающий лепесток, и я потер его, ощущая гладкую, почти шелковистую мягкость. Широкий рукав сполз до локтя, и перед глазами качнулись ярко-красные нити браслета — подарок на мой последний день рождения. Тепло приятно разлилось по всему телу, согревая радостными воспоминаниями. Я вдруг осознал, что значит жить. Разве можно было мечтать о большем? Легкий смех сорвался с губ, невесомый, словно дуновение ветерка. А ведь я сам не заметил, как во мне жадность превзошла благородство, усевшись на него верхом, точно какая-то смешная жаба. Да, узнав тайну Шиола, я захотел большего. Почему небожитель стал жнецом? Шиол — его настоящее имя? Зачем он защищает Экнориан, разрушая себя? А Шиол действительно убил небожителя? Мне кажется, что господин обрек его на участь много хуже смерти. Неудивительно, что Син обо всем знал. Возможно, даже лис. В груди нестерпимо зудело от желания быть там, где звучат ответы на мои вопросы, а не торчать здесь, в этом унылом, безысходном месте с бесконечно падающими лепестками. Я резко сел и воздел руку к небу, будто моля или прося его. «О, хризантема! Осень и цветок, здесь нет немого короля, и уронить к его ногам свои увядшие цветы уже не в силах ты». Удивлена? Да, это я, и даже не король, Лишь принц застрявший, черти где, мечтающий об очередном побеге, туда, где жизнь и где борьба, где можно вновь все испытать, увидеть золото в глазах, понять, когда оно угасло, и вновь увидеть его блеск. Так много в жизни я прошу. Ответь, о хризантема, осени цветок. Давай, я слушаю тебя, ведь кроме нас здесь только лишь луна. Ответом на мои дерзкие мольбы послужила тишина. И чего я хотел добиться своей глупой выходкой? Внезапно высокие кусты зашевелились, ветви ивы магическим образом поднялись, образуя арку и пропуская на берег необычное создание. Животное напоминало оленя с головой дракона и двумя длинными ветвистыми рогами. Половину его тела покрывала золотая чешуя. В лунном свете она таинственно блестела и отливала бирюзовым цветом, словно каждую чешуйку покрывали крылья стрекозы. Существо неторопливо ступало раздвоенными копытами по траве, не приминая ее и не оставляя за собой следов. Оно подошло к берегу и сделало несколько шагов по воде. Удивительно, но она удерживала зверя, и он спокойно дошел до середины озера. Остановившись, дракона-олень опустил голову и прикоснулся к воде, будто желая испить ее, а потом повернулся ко мне. «Вот мы и встретились, Нейн. Я долго ждал тебя». Голос зверя заполнил тишину ночи мелодичным звоном, похожим на переливы хрустальных колокольчиков. Дракона-олень величественно и плавно, почти скользя по воде, несмотря на внушительные размеры тела, вернулся на берег. Подойдя ко мне, он опустился рядом на мягкую траву. Лунное сияние подчеркивало красивые изгибы его рогов, которые пульсировали от переполняющей их энергии. «Не бойся меня, юный принц. Я не желаю тебе зла», — продолжил он тихим, обволакивающим голосом. «Кто ты?» — выпалил я, не сдерживая интереса. Этот неземной гость пробуждал во мне странное чувство. Смесь страха, благоговения и непроизвольного спокойствия. Будто я всегда знал, что встреча с ним должна была случиться. Существо помедлило. Его глаза глубокого синего цвета изучающе смотрели на меня. «Я тот, кто жил до тебя, до людей, до небожителей и демонов. Тот, про кого помнят лишь немногие. Тот, кто видел начало и конец. Тот, кто скорбит о судьбе господина. И тот, кто ждал слишком долго». Его слова были неспешными и несли тяжесть вечной жизни. Возможно, в силу моего упрямого характера или из-за недоверия ко всему происходящему, но пафосная речь не произвела на меня должного впечатления, а трепет быстро сменился раздражением. «Значит, вы не назовете мне своего имени?» — спросил я резко, пытаясь пробить этот мерцающий налет величественности. «Его нельзя произнести без последствий, Нейн. Истинные имена — не просто слова. Они — ключи к сердцу, к памяти, к силе. Если узнаешь его слишком рано, это лишь поведет тебя по ложному пути. А тебе нельзя сворачивать, нельзя оглядываться на кого-либо». Неприязнь и зарождающаяся злоба мгновенно угасли, подобно костру, которому не суждено было разгореться под беспощадным ливнем. Теперь меня поглотило опустошение и безразличие. Все чувства разом обострились и стремились сменить друг друга у штурвала, а маленькую лодку под названием «Нейн» била о скалы из-за неудачливых капитанов. «Но я уже умер», — устало пробормотал я, опустив взгляд. «Разве у мертвого может быть какой-то путь?» «Умер ли Фэн Хуан, когда отдал свое сердце и душу богу войны?» Загадочно спросил зверь, и его голос стал чуть жестче, будто из глубины извлекались воспоминания слишком древние, чтобы быть понятными мне. «Фэн Хуан стал оружием. Он превратился в продолжение руки достойного. Полное единение душ, сердец и воли. Но если генерал отступится и предаст себя, то Фэн Хуан покинет его. Человек не сможет бросить меч, но, даровав свою душу, он остается жив, пока сражения не исчерпают колодец сил. «Значит, я особенный?» — осторожно уточнил я, не сумев скрыть невольную детскую надежду. «Все души особенные, Нейн. Они переплетены нитями судеб, а у каждой свой узор на полотне жизни». Он мягко посмотрел на меня. Так выглядит учитель, пытающийся объяснить простые истины глупому ученику. «Значит, мое полотно необычное?» Я снова уцепился за его слова, как за соломинку. «Оно было таким же, как у многих. Ты мог стать очередной жертвой и раствориться в небытии, но твои действия изменили все. Ты сам выбрал свою судьбу». «И каким образом?» Существо чуть наклонило драконью морду, указывая на мою руку с браслетом. Тот, казалось, засиял чуть ярче под его взглядом. «Ты нашел сокровище, Нейн», — тихо произнес он. «Ты отдал свою душу с чистыми помыслами, отказался от себя ради чего-то большего, ради кого-то более ценного для миров. Ты выбрал свою судьбу сам, но помни, Нейн, всего этого могло бы не быть». «Но я обречен на заточение здесь, пока от моей души ничего не останется?» Само осознание такой участи страшило меня куда больше боли. Одинокая вечность под нескончаемым снегопадом из белоснежных лепестков в конечном итоге свела бы меня с ума. Этот замкнутый мир, хотя и окутанный зыбкой красотой, выглядел слишком хрупким, слишком неподвижным, будто я оказался в застывшем водном царстве, укрытом куполом тишины. «Заточение существует лишь в твоем сознании, Нейн. Ты можешь освободиться, если только твоя воля окажется сильной. Тебе не нужен зов, чтобы прийти. Я помогу тебе это понять. Но взамен ты должен выполнить для меня одно поручение». «Какое?» Я посмотрел на него, чувствуя, как сердце болезненно сжимается. Что-то в нем не давало мне покоя, вновь обостряя разом все чувства. Тревога, восхищение, спокойствие и раздражение боролись за первенство, но кто-то стоял в тени за всеми эмоциями. И он вызывал у меня больше опасений. Словно нечто жило внутри меня и знало дракона-оленя, но ждало, наблюдая. Неужели все души так себя ощущают? Поэтому Реджинальд выглядел как сумасшедший. «Когда встретишь второго господина, скажи ему, что покрытый слуга сделал выбор». «Второго?» Слова вырвались прежде, чем я успел подумать. «Шиола?» Зверь поднялся с травы и резко провел в воздухе рогами, словно разрезая его. Пространство над нами задрожало, и в следующий миг в нем открылся небольшой разлом, подобный тому, что разверся над пограничными землями. Сквозь него я увидел Шиол. Он стремительно падал с высоты, а на него неслась чудовищная тварь. Почему он не призвал меч? Эта мысль окатила меня холодной тревогой. Шиол подставил руку в попытке смягчить удар, но не призвал меня на помощь. Почему? Он хочет умереть? Нет. Ответ ударил, словно ледяной шквал. Он считал мой дар ошибкой и сожалел о принятом решении. Проклятье. «Чувствуешь вашу связь, Нейн?» Глубокий голос зверя вдруг раздался у самого моего уха. «Ты сильнее, чем думаешь. Теперь это оружие — часть тебя, а ты — часть его. Направь клинок сам на врага. Защити, что дорого. В первый раз я помогу разжечь в тебе эту силу, но после ты должен идти сам. Просто обещай, что найдешь второго господина». «Да-да, я обещаю!» Выпалил я, торопясь, охваченный желанием как можно скорее вернуться к Шиолу. «Скажи только, как мне его найти?» «Как только ты вернешься, снова надень серьги и никому не рассказывай о нашей встрече, кроме второго господина. Обязательно следуй моему наказу или окажешься там, где я не смогу тебя найти. Скоро ты все поймешь, а метка приведет тебя к нему». Он наклонился так близко, что его теплое дыхание коснулось моей груди, и прежде чем я успел что-либо сделать, существо резко боднуло меня рогом. Острая боль пронзила живот, заставив мой крик утонуть в воцарившейся тишине, поглотившей все звуки. На месте ранения под разодранной тканью появился символ из витиеватых линий, будто художник тонкой кистью нанес узор на кожу. Он пульсировал, попеременно обдавая жаром и холодом. Вздрогнув, я упал на колени, стиснув живот руками и тщетно пытаясь облегчить боль, накатывающую волнами. «Ты теперь другой, Нейн». Голос зверя звучал эхом в моем сознании. «В нужный момент вспомни меня. Тогда мы вместе исполним то, что было предначертано судьбой. А если судьба ошиблась, мы исправим ее. Все зависит от твоего выбора, дитя. А теперь возвращайся. Не как человек, но как душа Шигатаяна. Мое десятое солнце». Земля подо мной начала растворяться, превращаясь в золотой круг. Тело охватило странное чувство, оно больше не принадлежало мне. Вихрь из белых лепестков закружился, как ураган, но я чувствовал нить, соединяющую меня с Шеолом, и знал, что возвращаюсь. Часть 53. Запах паленой плоти врезался в нос, вызывая невыносимую тошноту. Воздух казался пропитанным жаром ядовитого оранжево-красного солнца, которое полыхало над головой. Оно жгло глаза, заставляя жмуриться, словно небо объято огнем, готовым поглотить все вокруг. Боль от раны в животе постепенно притуплялась, позволяя глядеться в поисках Шеола. Я помнил, что мое тело слилось со светом и приобрело какую-то форму, а дальше — пустота. «Нейн». Знакомый, всегда спокойный и уверенный голос дрогнул, произнося мое имя. Я резко обернулся, чуть не вскрикнув от ощущения, что по животу провели раскаленным лезвием. Передо мной стоял Шеол, снова скрывая золотые глаза под повязкой, но даже так выражение его лица говорило о растерянности. «Это правда ты?» К Шеолу подошли остальные — Бог войны, Лис, Янь Шенли и Лирейн. Они смотрели на меня с недоверием, переходящим в неприкрытое удивление. Грудь сдавила странным чувством — тревога, смущение и почему-то смех. Я фыркнул. Звук оказался неожиданно хриплым. Желание просто развести руки и воскликнуть «Сюрприз!» стало почти нестерпимым. «Но как такое возможно?» Генерал Увэйшэнь первым приблизился ко мне и сделал какие-то замысловатые пассы руками. «Определенно, это его высочество. Энергия стала во много раз сильнее, но она по-прежнему принадлежит Брианейну». «Шеол!» — протянула Лис подозрительно ласковым тоном. «Что ты натворил, пока меня не было? Почему Нейн появился, когда твой меч исчез?» Она замотала головой, словно не желая верить своим догадкам, и впилась пальцами в волосы, грозя выдернуть их. «Нет, не говорите мне, что Шаолянчик забрал душу красавчика!» Сколько же я отсутствовал, если Лис уже спасли. Демоница выглядела вполне здоровой, никаких ран, рубцов или следов пыток. Значит, ей удалось сбежать из Хейдераса и вернуться сюда, в пограничные земли. Вздох облегчения вырвался из груди. «Если быть честным, то я добровольно отдал свою душу Шеолу, так что не злись». Я попытался улыбнуться и сгладить общее напряжение. Лис вмиг перестала стенать и, бросившись ко мне, крепко сжала в объятиях. Она стала гладить меня по голове не очень приятными и резкими движениями. Теперь уже я опасался остаться лысым после такого проявления сочувствия. «Бедный мальчик». «Тебя околдовал злой дяденька-жнец? Мы его накажем и не дадим ему больше ни одного юэбина. Пусть страдает всю жизнь без сладкого». Я не успел ничего ответить, как внезапно демоница отвесила мне звонкий подзатыльник и, выпрямившись, уперла кулаки в бока. Не думала, что ты окажешься таким безрассудным, Нейн. Он...» Ее указательный палец ткнул в сторону Шиола, замершего неподалеку. «За 1000 лет не тронул ни одну душу. Пострадал бы еще чуть-чуть, не развалился бы. Мы почти у цели, осталось совсем немного, а теперь ты стал... мечом? Шиол, я в тебе разочарована. И мне все равно, что ты об этом думаешь». Мне не понравилось, как она ругала его за мой выбор. Я встал и отряхнул одежду от пыли, попутно отмечая, что вещи изменились. Вместо старого одеяния на мне было что-то напоминающее легкие доспехи небожителей. Сине-голубые ткани с золотым рисунком в виде солнца облегали тело, а кожаные пластины и наручи защищали его. «Лис!» — позвал я и продолжил твердым, уверенным тоном. «Ты обвиняешь Шиола в произошедшем. Не помню, чтобы он становился мне отцом, братом или дядей. Я способен сам отвечать за свой выбор. А вот ходить живым, без единой царапины, и смотреть, как Шиол медленно остается без сил, пытаясь сдержать дурацкое обещание, данное этим самовлюбленным никчемным принцем, меня совсем не устраивает». «Откуда тебе знать, какие они?» Она упрямо скрестила руки на груди и вздернула подбородок. «Видел одного достопочтенного принца, который оказался любителем топить людей. Поэтому я буду вам всем благодарен, если мы больше никогда не вернемся к этому разговору. Это была моя добрая воля». «Когда лишиться жизни стало доброй волей?» Сердито воскликнула Лис. «С рождения. Я появился на свет, только чтобы умереть. Долг исполнен». Меня настораживало, что в нашей словесной дуэли никак не участвовал Шиол. Хотя раньше он точно бы ответил Лис. Я подошел к нему, ругаясь про себя, что его глаза были скрыты повязкой. «Может, скажешь хоть что-нибудь? Нам еще долго придется сражаться вместе. Не знаю, как это происходит, но моя душа теперь питает твой меч». Его пальцы дернулись в попытке обхватить воздух, как рукоять меча, и, не найдя твердой опоры, сжались в кулак. Шиол вел себя так, что его хотелось встряхнуть, сдернуть повязку, посмотреть в глаза и спросить: «Я совершил ошибку? В чем моя вина? Почему ты внезапно отталкиваешь меня?» «Повель...» Увэй Шэнь запнулся, но быстро продолжил. «Какие наши дальнейшие действия?» Поведение генерала по отношению к Шиолу тоже резко изменилось. Когда он стал спрашивать у пожирателя душ про планы? Я переводил взгляд с одного на другого и не удержался от предположения. Так генерал тоже видел? Есть в пограничных землях хоть кто-нибудь, не знающий великой тайны Верховного Жнеца? «О, небесная задница знает, кто такой наш шалянчик. И красавчик знает великолепно». Лис подпрыгнула на месте и наигранно захлопала в ладоши. В ее насмешливом тоне явно проскальзывало раздражение. «Меня не было всего лишь несколько дней, а здесь уже столько всего произошло, что можно написать целую книгу. Два сияющих лика мрачного жнеца или прошлая жизнь сумеречного создания. Пособие, как избежать чванливых небесных зануд и наслаждаться веселой жизнью в предрассветном городе, поедая юэбины. Я надеюсь, что наш гордый генерал пробил лбом пол, пока раскаивался в своих словах». «Лис, угомонись уже. Ты сказала лишнее». Голос Шиола звучал тихо, но от угрожающих ноток по телу пробежали мурашки. «Я...» — робко протянул Ян Шэнли. «Я не знаю великой тайны Верховного Жнеца». «Только наш малыш в неведении. Нужно это исправить». Лис многообещающе улыбнулась и в несколько шагов преодолела разделяющее их расстояние. Притянув к себе юношу, она нарочито громко зашептала: «Перед тобой стоит повелитель тысячи вод Юан Фэнь, а все жнецы — бывшие небожители. Но в пограничных землях об этом знают только градоначальники». Ян Шэнли растерянно хлопал глазами, пытаясь осмыслить услышанное. «В Тинсингуо никто не знает», — со злостью сказал Увэй Шэнь сквозь сжатые зубы. Лис резко повернулась к нему, ее глаза опасно сверкнули, а длинные ресницы прикрывали пляшущие в них демонические огни. И ты еще будешь дальше выгораживать небожителей, Вэй-Вэй? Один из сильнейших богов, победивший владыку тьмы и защитивший людей, удостоился забвения для всех и изгнания заблокированной маной. Нет, Вэй-Вэй, ты никогда не сможешь меня убедить в вашей добродетели. Да, демоны не лучше, но мы честны в своих намерениях и не строим из себя благочестивых праведников. Прекратите этот вечный и бесполезный спор, остудил их Шиол. Нет никакого повелителя тысячи вод. Нам нужно решить, как освободить душу Нейна и узнать про настоящие планы Ахимота. Подожди, освободить душу Нейна? Так ты же знал, что произойдет, когда соглашался на это, или... Демоница прищурилась, внимательно вглядываясь в лицо Шиола. Только не говори мне, что снова прибегнул к нему. Лис, как тебе удалось уйти от Аваруса? Вопрос прозвучал резко, почти грубо, словно Шиол стремился во что бы то ни стало переключить ее внимание и уклониться от ответа. Могло ли быть, что тогда он не осознавал происходящего, считая все нереальным, и теперь корил себя за свой выбор? То-то мне показалось странным, как легко он согласился на мою помощь, хотя до этого упорствовал тысячу лет. Его Одар забрал. Безразлично пожала плечами Лис. А я спряталась в теле дохлой Суры. Но кое-что интересное мне все же удалось услышать. Ахимот собирает артефакты. Думаю, разломы стали появляться чаще именно из-за этого. Он посылает смертных грехов, как живой щит. Артефакты? Те, про которые говорила похоть? Переспросил генерал, нахмурив брови, словно собирал воедино кусочки разбитого витража. По легендам, чтобы возродить Лимбус, надо собрать все артефакты. Один находится в лунном городе, второй — в туманном, третий и четвертый неизвестно где, а пятый — в Экнере. Лис многозначительно покосилась на меня. Пятый артефакт ничего вам не напоминает? «Последняя слеза короля», — прошептал я. «Но серьги никак себя не проявили». «Мы не знаем, как действуют артефакты. Возможно, их надо положить в центр печати призыва, чтобы появился магический портал, или следует дождаться Трилуния. Но владыки они явно нужны для поглощения всех миров». «Я так не думаю, Лис», — тихо отозвался Шиол. Он присел на землю и принялся чертить символы пальцем. «За этим кроется что-то еще. Ахимот никогда не был похож на сумасшедшего тирана». «Демоны меняются, знаешь ли», — огрызнулась демоница. «Договором-то он пренебрег». «Меняются. Но договор нарушил не он, Лис. Даже спустя тысячу лет Ахимотом движет нечто другое». «Вы сказали, что договор расторг не владыка тьмы?» Увайшень навис над Шиолом. «Неужели демоны в предрассветном городе правы и во всем виноват Энделион?» «Вы слышали меня, генерал?» «Если вы уверены, что Ахимот преследует другие цели, и утверждаете, что не он нарушил договор, то почему ему нужен Лимбус?» Увайшень слегка склонил голову, пристально глядя на Шиола. «Вероятно, наши цели совпадают, и каждый ищет свой ответ, захороненный там». Отозвался жнец, продолжая чертить замысловатые символы, будто они помогали ему думать. «А как же план вторжения войск тьмы?» Генерал продолжал упорствовать. «Уверен, это не более чем уловка. Я надеялся, что с нами свяжется хотя бы Нирос. Тогда, возможно, я смог бы выяснить важные сведения, но вместо него они прислали одного из самых бесполезных — Аваруса». «А, Айниди сбежал из Хайдереса и сейчас скрывается в лунном городе!» Внезапно вмешалась Лис. «Одар приказал Аварусу его найти». «Владыка тьмы уже на шаг впереди нас. Ли Цзин Лун должен был знать о происходящем, но при этом настоял на задании, не предупредив об опасности». Голос Увайшеня пропитался разочарованием и злостью. Генерал поднял брови, складывая руки на груди, и оглянулся на Янь Шенли, который молча стоял чуть позади. Юноша нервно переступил с ноги на ногу. Он открыл рот, затем снова закрыл его, но, наконец, собравшись с духом, сделал шаг вперед. «Я могу спросить?» Немного заикаясь, пробормотал Янь Шенли и, дождавшись уверенного кивка от Шиола, продолжил. «Если вы знали раньше про артефакты и давно хотели попасть в Лимбус, то почему решили сделать это только сейчас? 1000 лет — большой срок. На мгновение мне показалось, что над пограничными землями нависла огромная черная туча. Лицо генерала перекосилось от гнева. Он смерил юношу настолько холодным и уничтожающим взглядом, что я на его месте предпочел бы вечное наказание своего учителя, чем снова испытать такое. «Ян Шен Ли, думай, прежде чем говорить подобное!» Строго прикрикнул на юношу генерал, и от его голоса невольно захотелось спрятаться за Шиолом. Юноша нахмурился и опустил голову, но мне это показалось вовсе не смирением, а скорее с трудом сдерживаемым упрямством. «Генерал, не превращайте своего ученика в лягушку на дне колодца!» У Вэйшэнь резко повернулся к Шиолу. Его лицо выражало замешательство, будто он ожидал поддержки со стороны жнеца, а не выговора. «Он не мой ученик», — процедил генерал. «Но вы несете ответственность за юношу перед его наставником», — мягко напомнил Шоул, но в его словах чувствовалось скрытое предупреждение. Генерал выглядел словно ребенок, который не смел ответить взрослым, отчитавшим его на глазах у остальных. Я не знал, кем для него был повелитель тысячи вод, но, наблюдая, как У Вэйшэнь подбирал слова и изо всех сил старался сдерживаться, мог с уверенностью сказать, что он испытывал к Шоулу глубокое почтение. 1000 лет — и правда долгий срок. Для человека он подобен вечности, а для бессмертного становится частью бесконечного круговорота, когда один день едва отличим от другого. Жнец закольцевал свой странный рисунок на земле. «Много времени ушло на принятие правды, на то, чтобы приспособиться к жизни в этом мире со слабой ци. Лимбус оставил после себя частицы, будто город разорвало на три части. Одна олицетворяла веселье и похоть увеселительных кварталов и стала предрассветным городом. Вторая забрала реки и водопады, превратившись в лунный город. Третью часть почти никто не видел. Точнее, выживших после посещения туманного города не осталось. Именно в нем должна находиться последняя часть головоломки. Мне удалось это узнать только несколько сотен лет назад. Я искал туманный город, но градоначальник не пожелал впустить меня в свои владения». Лис подошла к жнецу и намеренно провела ногой по рисунку, стирая все символы. «И словам этого жнеца я когда-то поверила. Жалко сейчас на тебя смотреть», — высокомерно заявила она, но при этом протянула ему руку. «Ничего не изменилось, Шоул. Я не позволю тебе сойти с нашего пути». Он усмехнулся и, игнорируя ее помощь, поднялся на ноги. «Не припомню, чтобы позволял мелкой, безответственной пьяни наставлять меня». Позади послышался недовольный хмык генерала. «Не завидуй нам, Вэй-Вэй. Не каждому дано столько лет быть рядом с шаолянчиком». Лис схватила жнеца за локоть, почти повисая на нем. «Можешь возвращаться к своим небесным занудам, а мы втроем отправимся в лунный город». «Даже не думай, что я вас оставлю, демоница». «Желаю тебе захлебнуться в твоих грезах, небесная задница. Шиольчик, не вздумай его спасать». То есть Шиол сам разберется, кого он будет спасать». «Скормлю тебя градоначальнику лунного города, заносчивая ты задницы». Шиол выдернул руку из хватки демоницы и, отойдя на безопасное расстояние, сказал: «Генерал, Лис, угомонитесь. Градоначальник никого не съест, ни по чьей просьбе. Но пришло время напомнить ему про долг». «Еще один твой должник? Нет, невыносимо. Как избавиться от мысли, что мой непорочный шаолянчик стал ростовщиком?» Лис воздела руки к небу. «Беспощадный жнец загнал в кабалу всех на пограничных землях, а теперь трясет с них плату!» «Ты можешь хотя бы на минуту умолкнуть, демоница?» От генерала исходил пар. Еще немного, и его точно поглотит пламя, если он не успокоится. «А что? Спорю на свой хвост, что тебе нравится, когда я болтаю и мешаю тебе быть занудой, Вэй-Вэй». Лис оттянула пальцем нижнее веко и высунула язык, дразня У Вэйшэня. «Командир!» Лирейн не принимал участия в нашем разговоре, предпочитая вместе с остальными жнецами заняться сбором и уничтожением трупов. Но я прекрасно видел, как он кидал на нас многозначительные взгляды. «Ожидаю вашего приказа». «В наше отсутствие остаешься за главного. Если разломы появятся еще и не будут затягиваться сами, то призовешь меня». «Вам точно стоит идти в лунный город в таком состоянии?» «У нас нет выбора. Осторожничать больше не имеет смысла». Лирейн явно был недоволен решением Шиола, но спорить не стал. Вместо этого он подошел ко мне и положил тяжелую, как бревно, руку на плечо. «Вы все сделали правильно, ваше высочество. И за это все жнецы вам благодарны». Он скупо и даже немного жутко улыбнулся, а потом крикнул остальным. «Возвращаемся!» Яркие фиолетовые искры вспыхивали и тут же гасли на пограничных землях, оставляя после себя легкий сиреневатый дымок. Мы остались здесь одни той самой компанией, которую еще несколько дней назад мне было сложно даже вообразить. Я решительно протянул раскрытую ладонь Шиолу. «Верни мои серьги обратно». «Зачем?» Мне и самому хотелось бы знать, зачем. Но я не мог рассказать им о дракона-олене и нашей сделке. Поэтому мне оставалось только разыграть из себя упрямого и взбалмошного принца. «Я жду. Сомневаюсь, что у вас заработает артефакт, оставшийся от Энделиона. Возможно, все это время вы мыслили неправильно и искали ответы не там». «Что ты хочешь сказать?» «Серьги», — настойчиво повторил я. Шиол вздохнул и вытащил из-за широкого пояса старый шелковый мешочек. Я нетерпеливо выхватил его из рук и открыл, надеясь, что на сделке с тем существом не стояло ограничения по времени. Кроме серег, в мешочке лежал браслет из нефритовых бусин, похожий на мой. Вспомнив легенду о парных украшениях, я вынул серьги и, резко дернув за завязки так, что ткань жалобно затрещала, кинул его обратно Шиолу. Значит, он сам бережно хранил одиночный браслет, который, по рассказам торговца, мог принести несчастье, а мне до последнего не хотел покупать то украшение в лавке. Злость, пронесшаяся перед глазами алой вспышкой, быстро потухла. А что, если владелец второго браслета мертв? Поэтому Шиол так упрямился и отвергал слова про судьбу. Я надел серьги, и они привычно оттянули мочки ушей. Вместе с украшениями волнение в груди улеглось. Мне казалось, что в пограничных землях бушующие эмоции будут менее яркими, но они по-прежнему захлестывали меня и подчиняли своей воле. Возвращение серег помогло немного обуздать порывы и успокоиться, будто они связывали меня с реальностью, напоминая, кто я и откуда. «Я выполнил твое требование и хотел бы получить объяснение, Нейн». Вот теперь голос Шиола звучал по-прежнему, без растерянности и сомнений. Мне кажется, что ответы нужно было изначально искать в душах потомков Энделиона. Осторожно начал я, пытаясь облечь в слова свои размышления после встречи с дракона-оленем. «Не всеми силами спасти, а найти ответ с их помощью. Раз клятва строится на душе и крови короля, то они и должны быть ключом. Скажи, Шиол, раз несколько сотен лет назад ты узнал о зацепках, то попытался ли вместе с одной из жертв найти артефакт в любом из городов?» «Да, мне было легче рассуждать, соприкоснувшись с миром за гранью и душами предков, но неужели никто не мог додуматься до такого решения?» «Не у всех есть способность к безрассудным поступкам, Нейн». «Каждый сам меняет судьбу своим выбором. И пусть эти слова сказал не я, а то существо, но отрицать их значимость было глупо». «Кто ты и куда дел моего милого красавчика? Кто научил тебя говорить такие ужасно заумные вещи?» Лис после неудавшейся попытки достать Шиола решила повиснуть на моей руке. «И легко совершает ошибки, меняя не только свою, но и чужие судьбы». Шиол выглядел недовольным и даже сердитым, однако даже такие эмоции меня устраивали намного больше, чем сожаление. Возможно, я зря вернулся, и здесь меня не ждали. «Замечательно!» — я поднял руки и помахал ими, показывая, что сдаюсь. «Каждый из нас останется при своем мнении. Я свой путь уже выбрал, нравится он тебе или нет, но жалеть о нем не собираюсь. Так мы идем за следующим артефактом?» «Мы не можем до него дойти, Нейн». Уголки губ Шиола чуть дернулись вверх. Жнец присел и, сняв перчатку, дотронулся до земли. Под его пальцами образовался небольшой водяной шар. Он постепенно разрастался, пока не стал размером с человека, а потом с большой дом. Часть 54. Перед нами в водяном шаре возвышались врата, подобные тем, что стояли в предрассветном городе. Они выглядели более скромными, без фонарей, талисманов, красной краски и вычурной резьбы. Три синих крыши венчали черные многогранные столбы, между которыми крепились широкие пластины с белыми узорами. Роспись напоминала морские волны и чешуйки рыб, среди которых по центру грубыми штрихами была выведена надпись на языке небожителей. На врата через толщу воды падали холодные рассеянные лучи света, а дно устилал песок с камнями и ракушками. Водоросли самых различных форм, размеров и цветов медленно колыхались. Но ни одна рыба не проплыла мимо столбов, только маленькие пузыри воздуха поднимались вверх, напоминая нити жемчуга. Стена воды стала медленно надвигаться на нас, словно желая беспощадно утопить незваных гостей. Тревожные воспоминания заставили сердце бешено колотиться. Я не знал, можно ли умереть повторно, но ощущение беспощадной стихии, которая сдавливает тело и ледяными щупальцами утягивает на дно, не отпускало, ввергая меня в панику. Вопреки разуму, легкие требовали глотка воздуха, сводя с ума желанием вдохнуть снова и снова. Перед глазами все поплыло. Неожиданно чья-то рука закрыла мне рот и нос, а в ушах раздался спокойный голос Шиола. «Слушай меня и дыши медленно. Мы не утонем. Это защита градоначальника лунного города от непрошенных гостей. Теперь медленно сделай вдох». Жнец скользнул рукой вниз по моему лицу, освобождая нос. Когда я послушался, он продолжил. «Градоначальник предпочитает не уподобляться предрассветному городу, питаясь слабыми, скитающимися душами. Поэтому Юэгуан так сложно найти. А сейчас медленно выдыхай». Картинка перед глазами снова обрела четкость, а сердце стучало громко, но уже не от страха. Я протянул руку и похлопал Шиола по ладони, показывая, что все хорошо. Он прислушался к моему ровному дыханию и только после этого убрал ладонь. Жнец отступил на шаг, продолжая внимательно наблюдать за мной. «Такое часто с тобой случается?» «Нет, всего лишь пару раз в детстве, когда упал в озеро или когда меня пытались затащить в море. В воде всегда кажется, будто мерзкие щупальца утягивают на дно». «Вы идете?» Лис нетерпеливо махнула нам рукой и первой вошла во врата. Шоул оглянулся на врата и обеспокоенно спросил. «Справишься? Почти весь лунный город состоит из воды. Избежать ее не получится». «Не беспокойся. Мне было приятно, что он переживал за меня, но объяснять причину своей внезапной тревоги не хотелось. Преодолев воспоминания о реже на льде и мерзких щупальцах, я как можно увереннее направился к водяной стене. Шоул шел рядом, и мы одновременно переступили границу, проходя через врата. Я ожидал удушья от нехватки воздуха и леденящего холода, но вместо этого почувствовал, как теплый ветер приятно ласкал лицо. Неожиданно передо мной открылось то, что не смог бы описать ни один экнарианский поэт и нарисовать ни один придворный художник. Мы стояли в самом центре лунного города. Три величественных водопада струились с утесов, подобно серебряным лентам, и утопали в сказочных лагунах. Вода здесь была настолько чистой и прозрачной, что блеск разноцветных драгоценных камней играл на поверхности манящими бликами. Но вскоре я понял свою ошибку. Это отражалась чешуя русалок. Они выныривали на поверхность, разбрызгивая воду мощными хвостами, покрытыми чешуей сапфировых, рубиновых и изумрудных оттенков. Их светлая кожа мерцала в лучах, будто ее натерли маслами и обсыпали волшебной искрящейся пыльцой. Ветер разносил легкий аромат цветов и звонкий смех водных жителей. «Ничего себе! Да это же тритоны! Вэй-Вэй, ты видел? У нас не живут русалки, значит, они пришли из вашего мира?» Лис свесилась с островка, на котором мы стояли, и с восторгом разглядывала водных жителей, призывно помахав им рукой. Ува и Шень схватил ее за лодыжку и оттащил от края, проворчав: «У тебя нет крыльев. Если упадешь, то разобьешься или утонешь. Ранговым демоном себя возомнила, мелочь». «О, Вайшенюшка заботится обо мне!» Она обняла бога войны за талию, будто хотела позлить его. Генерал лишь недовольно скрестил руки на груди и тяжело вздохнул, терпеливо ожидая, когда лис отпустит его. У меня сложилось странное впечатление, что их отношения начали меняться. Не сказать, чтобы они вдруг стали дружелюбными, но определенное сближение между ними стало очевидным. Похоже, общая цель действительно способна объединить даже таких противоположных по натуре существ. Я хотел спросить, не случилось ли чего-то важного в мое отсутствие, но, оглядевшись, не смог найти Шуола или Янь Шенли. «Лис, генерал, а где остальные?» Демоница перестала беззаботно болтать какие-то глупости и удивленно огляделась. «А Шаленечка и правда нет?» «Янь Шенли!» Ува и Шень крикнул так громко, что спугнул стаю птиц с веток раскидистых деревьев. Я попытался сосредоточиться и уловить свою связь с мечом, но она только насмешливо прыгала передо мной, не позволяя дотянуться и ухватить. Дракона-олень говорил про необходимость научиться этому, но кто же знал, что времени мне никто не предоставит? Чудо не произошло. И в ответ на призывные крики генерала Шуол с Янь Шенли не откликнулись. Зато мы привлекли внимание нескольких молодых мужчин, которые направлялись к нам из густых зарослей. Они шли к нам, смеясь и толкаясь, будто обсуждали нечто забавное. По внешнему виду их сложно было назвать воинами. Стройные тела подчеркивала одежда из невесомых тканей, широкие штаны и свободные халаты, подвязанные шелковыми расшитыми поясами. Шеи, плечи и руки украшали многочисленные бусы, браслеты и другие драгоценности, которые, переливаясь на солнце, будто источали собственное сияние. Незнакомцы двигались так легко и плавно, что казалось, будто их босые ступни едва касаются земли. «Полагаю, чтобы узнать, где Шиол и Янь Шенли, нам нужно спросить у них?» Ува и Шень кивнул в сторону приближающихся к нам людей. Вперед вышел юноша с длинными синими волосами, собранными в высокий хвост. «Жители лунного города приветствуют бога войны, солнце Экнориана и...» Он лукаво подмигнул. «Демоницу Лис. К сожалению, ваших спутников избрал свет луны, и мы никак не можем на это влиять. Следуйте за нами, градоначальник вам все объяснит». «А, какие красавчики нас встречают!» — воскликнула лис, мгновенно отлипая от Увы и Шеня, чтобы потом взять нас обоих под руки. «Ведите, о прекрасное создание! Хотим увидеть вашего градоначальника. Уверена, он еще больше симпатяшка». Юноша, слегка смутившись, улыбнулся и жестом пригласил нас следовать за ним. Лис выглядела совершенно беспечной, но я уловил, как ее пальцы крепко сжались на моей руке, едва мы сделали несколько шагов. «Не забывайте, где мы находимся. Этот город будет играть на ваших самых больших слабостях», — прошипела она и потянула нас вперед. Дорога оказалась куда необычнее, чем представлялась на первый взгляд. Под ногами росли диковинные цветы, чьи лепестки сверкали в лучах солнца, словно были сделаны из тонкого стекла. Их нежные оттенки переливались золотистым светом и манили осторожно прикоснуться к невероятно хрупким бутонам. Вскоре эта красота сменилась старыми руинами. Расколотые колонны, разбросанные каменные плиты, покрытые мхом и трещинами, попадались все чаще. Остатки некогда величественной архитектуры, чем-то напоминающие кнарианскую, возвышались над нами. Ароматы цветов и зелени смешались с сыростью. Наконец, тропа осталась позади, уступив место огромной площади, окруженной бескрайними водными просторами. Сквозь легкий туман на поверхность выныривали обломки затонувших статуй и домов. Они будто затаились и подглядывали за нами, готовые тут же всплыть и напугать заблудших путников. У подножия величественных скал, покрытых мхом и листвой, виднелось белокаменное строение, обрамленное свисающими ветвями деревьев и каскадами цветов. Вода стекала по его стенам тонкими прозрачными струйками, теряясь в трещинах между плитами, поросшими мягким лишайником. Теперь приходилось ступать осторожно, чтобы не споткнуться об очередной обломок и не соскользнуть в воду. Извилистая дорога привела нас к странному сооружению, напоминающему подмостки для коронации или выступлений. Но вместо дерева его возвели из того же белого камня, что и здание впереди. Полуразрушенные колонны обвивали густые лианы. Они устремлялись ввысь и, переплетаясь, создавали подобие растительной крыши. В глубине, на небольшом возвышении, утопающем в пестрых подушках, стоял резной трон. На нем, широко расставив ноги, восседал мускулистый мужчина с длинными алыми, как закат, волосами. Его легкий халат, распахнутый на груди, открывал взгляду многоярусное ожерелье с камнями, под которым скрывались нательные рисунки, переливающиеся на свету подобно рыбьей чешуе. Вокруг трона на мягких подушках расположились девушки и юноши. Они кормили друг друга виноградом и заплетали длинные волосы в замысловатые прически, украшая их цветами, бусинами и тонкими лентами. От их красоты перехватывало дыхание. Настолько изысканной и нереальной она казалась. Словно феи или нимфы сошли со страниц легенд и сказаний, чтобы наполнить этот мир красками. Позади же трона стояли четверо воинов с копьями в руках и устрашающим выражением на лицах, говорящим каждому: «Только посмеете напасть на повелителя, и вы не уйдете живыми». «О, вот это у вас градоначальник, мальчики!» — присвистнула Лис и уже рванулась вперед, но У Вэйшэнь схватил ее за хвост, удерживая на месте. «В тебе есть хоть капля стыда?» — рявкнул он с хмурым видом, глядя на демоницу. «Хватит липнуть к каждому полуголому мужику!» «Вэй-Вэй меня ревнует?» — прищурилась Лис, приподнимая уголки губ в хитрой усмешке. «Не бойся, твоя небесная задница меня интересует больше, но пройти мимо такой русалочки я тоже не могу». «Не смеши меня своими глупыми предположениями, мелочь. Я не о тебе забочусь. Ты для Шиола как взращенный тигр, приносящий одни разрушения и бедствия». «О, Бука-бог стал таким чутким, как только узнал, что скрывает Шиолушка», — захлопала глазами Лис, притворно изображая обиду. «И не стыдно тебе? Ругал его, обзывал, а теперь...» «Замолчи, демоница, или...» «Да замолчите вы оба!» — не выдержал я. С момента исчезновения Янь Шэньли и Шиола связь внутри меня болезненно пульсировала и тянула, но каждый раз с оглушительным ударом натыкалась на невидимую стену. Ноющая боль притупляла разум, высвобождая непонятно откуда взявшуюся злость. Мне не нравилось, что она снова легко мной завладела, прямо как в том мире. Я никогда не считал себя человеком, которому свойственен жгучий гнев. Да, бывали моменты упрямства, недовольства, обиды на весь мир, но не эта сжигающая, безудержная ярость. Такое пугало. Еще день назад я бы не посмел так крикнуть на Лис и Увайшеня. А теперь все изменилось. Внезапно в лицо мне плеснули ледяной водой, гася пожар в груди. «Не позволяй темному началу взять вверх, юный принц. Или твоя душа превратится в гуй». Мужчина на троне игрался с водяными шарами, подбрасывая их и ловя кончиками пальцев. «Значит, это он почувствовал изменения во мне и окатил водой? Но как? Неужели градоначальник тоже был одним из семи смертных грехов? Хотя цвет его глаз говорил об обратном. Они напоминали чистую морскую воду, через которую пробивался холодный лунный свет. Но чем глубже ты погружался в эти глаза, тем темнее становилось, словно в глубине таилась ужасающая бездна». Увайшень тихо выругался и, сделав шаг вперед, воскликнул. «Ты не можешь быть жив! Тебя убил повелитель тысячи вод!» Перебил его градоначальник и ухмыльнулся. Один за другим водяные шары лопнули в его руках, пролившись на подушке. «Но Юань Фэн не убил меня, генерал. Он освободил, вылечил и оставил в лимбусе. Я стал его тысячной ступенью восхождения по небесной лестнице. Добродетель. После этого он стал повелителем тысячи вод, не убив меня, а подарив свободу. Не бойся, генерал. Скажи мое имя громко. Назови того, кого ваш небесный император так жаждал уничтожить». Увайшень, сжав кулаки, глухо выдохнул сквозь зубы. «Шуй Сяолун, повелитель тритонов». Часть 55. «Верно, Увайшень. Или стоит называть тебя по-другому?» Голос градоначальника прозвучал слегка насмешливо, с легким оттенком любопытства. «Знаешь, я давно оторван от Тинсингуа и не знаю всех бессмертных. Но судя по твоей ци и тому, что шепчут духи воды, ты стал богом под покровительством Фэнхуана». «Не желаю, чтобы меня оценивала какая-то змея. По приказу небесного императора ты должен быть мертв. Сколько жизней ты уже обратил в себе подобных, заманивая сладкими речами и поглощая их души? Пусть повелитель тысячи вод пожалел тебя, но я, к твоему огорчению, такой добродетелью не отличаюсь и могу с легкостью исполнить волю владыки, зажарив наглую гадюку прямо сейчас». По руке генерала взметнулись языки пламени, складываясь в очертания крыла феникса. Но не успело оно разгореться, как Увайшеня окатили водой из очередного шара. «Сила Фэнхуана — яростный огонь, пожирающий все вокруг. Он закипает в тебе праведным гневом, но не всегда стоит подпитывать его, особенно когда не знаешь истины. Чем же тогда ты отличаешься от демонов, а, небожитель? Жаждешь убийств, даже не выяснив причины. Знаешь, чем он отличается от остальных бессмертных? Ему чужда гордыня. Он умеет слушать и только потом делает выводы. Поэтому его низвергли, Увайшень. Я же был неугоден Ли Цзиньлуну по другой причине. Он столетиями истреблял мой народ». «И какая же причина должна быть, кроме той, что ты демон?» Генерал окинул Шуй Сяолуна презрительным взглядом. Градоначальника ничуть не смущало высокомерное поведение Увайшеня. Повелитель тритонов лишь расслабленно откинулся на спинку трона и продолжил лениво играть вновь созданными водяными шарами. «Все еще считая, что демоны являются причиной зла? Ты наивен, бог. Сила, которой обладает повелитель тритонов, была опасна для небесного владыки. Ведь демонов легче истребить, чем попытаться понять». «Значит, наша русалочка очень ценная демоническая особь?» Лис отошла от генерала на безопасное расстояние, чтобы не попасть под новую порцию воды. «Тогда почему владыка тьмы не схватит тебя вместо того, чтобы искать артефакты? Не хочешь ли ты нас намеренно запутать? Это же город иллюзий. Кто знает, может, наши тела остались возле врат, и мы сейчас кормим крабиков. Откуда ты знаешь, что небесной заднице известен секрет Верховного Жнеца? Где сейчас Шиол и мелкая заноза?» «Ты подвергаешь сомнению мои слова, очаровательная лис. А ведь сама пришла сюда, преследуя свои цели. Я тоже вправе доверять лишь Юань Фэню и, пожалуй, юному принцу, который так безрассудно, но в то же время самоотверженно пожертвовал ему свою душу». «Верни сейчас же Янь Шенли и Шиола!» — гневно выкрикнул генерал, высвобождая пламя. Воины за спиной Шуй Сяолуна предостерегающе выставили копья. А девушки и юноши, расположившиеся на подушках, с интересом наблюдали за разгорающимся противостоянием, словно за веселым представлением. Неожиданно на Лис и У Вэйшэня обрушилась волна. Вода окутала их, заключая в огромный пузырь, который тут же лопнул, оставляя после себя только мокрое пятно. Демоница и небожитель просто исчезли. «Это защита лунного города, юный принц. Он не терпит, когда его градоначальнику смеют угрожать. Не бойся, если их разум чист, они выберутся из иллюзий и найдут потерянное. А небольшие испытания, наоборот, помогают лучше понять друг друга. У Вэйшэню стоит научиться смотреть не только под ноги, а Лис — сделать свой выбор». «Где Шиол?» Я знал, что бог войны и демоница смогут выбраться, а вот моя болезненно ноющая связь уже кричала об опасности. «Как много ты знаешь о нем, мой птенчик?» Тон Шуй Сяолуна изменился и стал более тягучим и мягким. «Сколько раз Юань Фэнь был здесь и зачем? Слышал ли ты, почему этот город так опасен?» Он закинул ногу на ногу и поманил кого-то пальцем. Из тени колонн вышла девушка с длинной косой, перекинутой через плечо. В руках она несла золотой поднос с гроздью крупного винограда. Городоначальник потянулся и, отщипнув несколько ягод, провел острым ногтем по плотной кожице. Он подцепил ее и стянул, обнажая сочную мякоть. Красный липкий сок потек по его руке, вызывая у меня тошноту. Шуй Сяолун задумчиво посмотрел на виноградину и сжал ее между пальцами, превратив упругую мякоть в кашицу. «Вот что происходит с каждым, кто поддастся лунному свету этого города. Их души обнажат, вытянут жизнь, позволяя увидеть то, чего они хотят, а потом раздавят. Юань Фэнь приходил сюда восстановить энергию в исцеляющем источнике, но я предупреждал его, что это слишком опасно. Каждый раз город подвергал его душу испытаниям, и он боролся с иллюзиями, неустанно следуя своему пути. Но где же Юань Фэнь сейчас? Если его волю что-то пошатнуло, то город обязательно воспользуется моментом слабости и осушит прекрасный сосуд, оставив лишь жалкую оболочку. Здесь нельзя пребывать в смятении и показывать свои слабости». Неужели мой поступок настолько пошатнул волю Шиола, что город смог так легко вовлечь его в свою иллюзию? Это моя вина? Теперь завораживающий взгляд растения, сверкающие водопады и лагуны, наполненные кристальной водой, стали казаться непроходимой топью, в которой мы все увязли. «Ты не обязан идти за ним, птенчик. Дождись, когда он сам справится, и город отпустит его. Юань Фэнь всегда возвращался. Не волнуйся, и скоро увидишь великолепное появление Верховного Жнеца». Шуй Сяолун закинул виноградину в рот и раскусил ее со звонким щелчком. «Предпочту найти его сам». «Не боишься затеряться среди моих вод?» Городоначальник подался вперед и смерил меня оценивающим взглядом. «Боюсь», — честно ответил я, вспоминая скользкие холодные щупальца, «но это не помешает мне найти Шиола. Я готов опуститься хоть на самое дно или пройти через все иллюзии и разрушить их». «Храбрый птенчик, выпорхнувший из гнезда, хочет спасти самого повелителя тысячи вод». Шуй Сяолун запрокинул голову и разразился звонким смехом. «Не обижайся, малыш. Если бы у нас было больше времени, то я научил бы тебя справляться с обнаженной душой, чтобы темная энергия не оказалась сильнее, и ты не стал блуждающим, озлобленным Гуй. Придется тебе научиться контролировать себя самому. Как моя душа может быть обнажена? Сейчас ты утратил свою изначальную форму, птенчик. Уже не человек, но еще не существо, подобное стражам. С твоей души слетела оболочка. Теперь истинную силу ничего не сдерживает. Подавляемые чувства стали ярче. Злость вспыхивает от малейшей искры. Обида от капли дождя, а боль от небольшой царапины. Поскольку ты был человеком, и вас не обучали контролю, то все эмоции обострились разом. Их необходимо сдерживать и подчинять. Чем они нестабильнее, тем слабее оружие. В бою, соединяясь с мечом, ты должен понимать, для чего ты убиваешь, и использовать нужные эмоции, усиливая их. Этой технике обучаются десятилетиями. Так вот в чем была причина неконтролируемых вспышек гнева. Выходит, что во мне живут темная и светлая энергия, которые пытаются захватить первенство. И от этого зависит, какой станет моя душа. Я хотел подойти к колонне и разбить лоб о белый камень. О таком стоило предупреждать заранее и вешать табличку. Нельзя бездумно отдавать душу, не достигнув определенного уровня контроля над энергиями. Нельзя вступать в бой, не укрепив связь меча и его владельца. Как мне найти Шиола? Следуй за связывающей вас нитью. Если город сочтет тебя достойным, то пропустит. Помни, птенчик, увиденное может ранить. Но в тот миг, когда боль сильнее любого ранения настигнет тебя, не забудь свои слова о том, что ты готов на все, чтобы вернуть заблудшего Юаньфэня. Ты мне нравишься, птенчик. Я даже помогу тебе и подарю дыхание Тритона для перемещения по водам лунного города. Шуй Сяолун создал два маленьких шара воды и к каждому прикоснулся губами, наполняя их своим дыханием. Один он протянул мне, а второй оплел тонкими цепочками, сделав из него кулон. Проглоти его. Я с сомнением принял упругий шар, не желая пить что-то непонятное. Если не хочешь, я могу отправить с тобой русалку, и каждый раз, когда воздух в твоих легких станет заканчиваться, она будет целовать тебя, восполняя потери. Из воды тут же вынырнули несколько девушек, которые начали оживленно бить хвостами, обрызгивая нас и посылая воздушные поцелуи. От такого внимания я невольно вздрогнул и, не давая себе времени на раздумья, проглотил водный шар. Сначала ничего не происходило, но затем ноги свело от резкой боли, будто кости выворачивали и ломали. Я хотел закричать, но лишь издал судорожный булькающий звук, выплевывая воду. Она все прибывала, наполняя мои легкие. Казалось, что все тело стало состоять из воды. Пытка не продлилась долго. Очнувшись, я обнаружил, что лежу на заросших травой плитах у самой воды. Вместо ног переливался сине-зелеными чешуйками длинный хвост. Одежда тоже исчезла, оставив на мне лишь многоярусное ожерелье из жемчуга, слегка прикрывающее грудь. «Ты сделал из меня русала?» — ужаснулся я. Позади раздался разочарованный стон русалок, за которым последовал плеск воды. Шуй Сяолун лениво подошел ко мне и, присев рядом, с интересом провел кончиками пальцев по чешуйкам. «А неплохой из тебя вышел, Тритон. Может, задумаешься над тем, чтобы остаться в лунном городе?» С насмешкой произнес градоначальник и протянул мне кулон. «Не трать время на попытки испепелить меня взглядом, птенчик. Время слишком быстротечно, а хвост не будет служить тебе вечно. Когда найдешь Юаньфэня, пусть он тоже выпьет дыхание Тритона. Тогда город вас пропустит, и вы сможете вернуться. А теперь плыви, маленький карп, пока мои русалочки не защекотали тебя и не утащили на дно». Я выхватил из рук самоуверенный рыбин кулон и, накинув цепочку на шею, не удержался от резкости. А вам бы не помешало носить что-то, кроме халата. Выглядите как владелец дешевого борделя, заманивающий к себе новых посетителей». Ответом мне послужил оглушительный хохот. Перекатившись к самому краю плиты, я осторожно опустил хвост в прозрачные волны и, не почувствовав отторжения или внезапного страха, нырнул полностью. В теле ощущалась непередаваемая легкость и сила. Вода приняла меня как свою потерянную часть и мягко обволокла, приветствуя. Взглянув последний раз на смеющегося Шуй Сяолуна, я взмахнул хвостом и поплыл вперед, огибая затопленные руины. Нить едва уловимо сияла где-то в груди, указывая дорогу. Мне оставалось только прислушаться к ней, надеясь, что градоначальник оказался прав, и Шиол на самом деле не нуждался в помощи. Но моя душа блуждала за пределами неба.